Глава 5. Поселок Пролетарский, 26 июня 2000 года, 9:33. Он видит, как над ним склонилась мама. Серые добрые глаза, пушистые русые волосы, но она же давно умерла, что уже призраки стали являться. Вот сейчас он протянет руку, и ладонь пройдет сквозь его видение. Нет, теплый человеческий лоб. Ну, наконец-то, что я вижу? Проснулся. Светка? С возвращением, блудный братец. Как я сюда попал? Так, ты что, ничего не помнишь? Нет. Тебе, как всегда, снился кошмар. Откуда ты знаешь? Ты ночью бредил. Все бубнил про какой-то вертолет, какой-то взрыв. Взрыв? Вчера свалился на мою голову, как гром среди ясного неба, пьяный до чертиков, зашел во двор и рухнул у колодца, и там умудрился сразу же заснуть. Я чуть не надорвалась, пока тебя тащила в дом. Проспал почти сутки, — выдала она без остановки, не давая трубачу вставить ни слова. То, что она сказала, еще больше запутало его. Ты знаешь, я не помню, что было вчера. Как будто целый день стерся из памяти сейчас. Погоди, я вспомню. Но в памяти ничего. Только Москва. Нет билетов, автобус, жара, затекли ноги, автовокзал. «Ну и как? С чего вдруг ты приехал?» «Что, не рада?» — уклончиво ответил трубач. «Пропадает надолго, писем не пишет, на мои не отвечает, даже с днем рождения ни разу не поздравил, и тут вдруг нате вам, падает у колодца. Что случилось?» «Подумай над своим поведением. Или вот сейчас возьму хворостину», — шутливо пригрозила сестра. «Погоди, дай в себя прийти». «Знаешь, мне все время кажется, что где-то там без меня ты постепенно сходишь с ума. Или тебя убивают, или ты заболел. И самое страшное, я не знаю, где ты, и ничем не могу помочь». Подбородок ее стал некрасиво морщиться, глаза заблестели. Трубач вздрогнул. Постепенно сходишь с ума. Ты еще не видела, как человек сходит с ума. Светка всхлипнула. Фраза, слетевшая с его губ, была как запрещенный удар. Действительно, кому как не ей знать, как человек слетает с катушек. Последний раз они встречались 5 лет назад. Тогда она еще жила в самом Глазове, работала на телевидении, была в постоянной готовности уйти в депрессию или даже запой, что, впрочем, периодически и происходило. Трудно было понять, чья жизнь более экстремальна — его, солдата удачи, постоянно ползающего под пулями, или ее, журналистки, занимающейся грубой провинциальной социалкой. Один телесюжет и вовсе перевернул ее жизнь. Светка столкнулась с местными наркобаронами, которые ей дали понять, что она слишком незначительная фигура в их разборках, и что лучше бы ей не показывать своего любопытного носа не только на телевидении, но и вообще на улице. Сначала думалось, это не смертельно, отсидится какое-то время дома, отдохнет и все такое. Не получилось. Кто-то, может быть, расслабился бы, как говорится, в известной байке и получил удовольствие. Но Света, промаявшись без работы всего 2 дня, стала метаться по квартире, как загнанный зверек в клетке. Осознание того, что ты лишь дрожащая тварь, сознание опасности внешнего мира и абсолютное одиночество сильно пошатнули ее психику. Трубач тогда получил от сестры письмо, обрывочные фразы которого прочел как предсмертную записку, бросил все текущие дела, примчался в город и буквально вынул ее из петли, точнее, из ванны с розовой от крови водой. Тогда-то он и привез ее в Пролетарский. Здесь, в 15 километрах от Глазова, Светка наконец-то поймала ускользающую гармонию, которая теперь чувствовалась во всем. В том, как она пьет чай, в том, как причесывается, и даже в том, как накрывает на стол. Утренние сборы на работу теперь были без спешки, без сигарет, без кофе. С книжной полки исчезли конъюнктурные современные циники, еще больше дезориентирующие ее неустойчивую психику. Трубач с радостью заметил на их месте Бунина, Чехова, Платонова.